Я должен играть Моцарта, а мне дают слепого скрипача. А я специально себя подготовил за лето к Моцарту. Я похудел на 14 килограмм. У меня были вот такие глаза, которые горели. И вдруг Евгений Рубенович, царство ему небесное, наверное, потому что он меня обожал и любил, он так боялся, что его обвинят в том, что он дает роли любимчикам, что он мне не дал Моцарта, а дал мне слепого скрипача. И, наверное, я бы спокойно с этой ролью справился, но то ли уже было другое состояние души, то ли меня уже на этом как-то были, как-то уже был взгляд повернут. Что я сказал, ну почему? Почему?